Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 34. Ай, нехорошо. Татарский лучник в легком кожаном доспехе настороженно всматривался во тьму. Воин наложил стрелу на тетиву, а его мохнатая лошадка, повинуясь воле всадника, сделала первый шаг к засадному овражку у холмов, потом еще один. «Почуял, Ирод!» — выдохнул Освальд. «Дядька Адам, луки к бою!» «Уже!» — шепотом ответил бородач. Люди в волчьих шкурах поднялись из укрытия одновременно. Мгновение, и тетивы натянуты до уха. Татарин не растерялся, не шарахнулся в сторону, вскрикнул, предупреждая соратников об опасности. Скинул свой лук. Он оказался на одной линии прицела, горцевавшим чуть позади тяжеловооруженным всадником из охраны татарского князька. Телохранитель тоже разворачивал коня. Бурцев, опередив всех, нажал спусковой рычаг арбалета. Оперенный болт ударил в цель. Лучник с разорванным горлом, хрипя и харкая кровью, повалился на землю, словно куль. Конный латник за его спиной схватился за лицо. С-под шлема торчала окровавленная короткая древка. Удачный выстрел. Арбалетный болт поразил вторую жертву. Одним махом двоих поубивал. В воздухе уже свистели стрелы партизан. Из темноты, освещенное кострами пространство, ринулись всадники Освальда. Грохнули о землю копыта, освобожденные от мягких тряпичных портянок. Лязгнула сталь, вырываемая из ножен. Закричали, разбегаясь в ночь, полоняне. Вражеские конники, сбитые стрелами, валились на землю, убитые раненые. Бурцев отбросил разряженный арбалет, вскочил в седло, а хлопцы дядьки Адама повторили смертельный залп. Когда он погнал уроду вслед за дружинниками Яника, лесные лучники спустили тетиву в третий раз. Степняки, правда, в панику не ударились. Тяжеловооруженные всадники плотно сбились вокруг своего предводителя и отступили от костров. Несколько уцелевших лучников отстреливались невероятной меткостью и скоростью, прежде чем отряд Освальда врубился в преграду из людей, коней и железа. Яник потерял двух дружинников. Предсмертный крик прозвучал и среди стрелков дядьки Адама. Но едва дело дошло до рукопашной, смешавшей всех и вся, обе стороны прекратили перестрелку. Время стрел прошло, теперь судьбу схватки решали мечи и сабли. Освальд точным копейным ударом, красиво, словно на турнире, вышиб из седла татаро-монгольского всадника. Мощный рыцарский конь по инерции опрокинул своим весом еще одного противника. Но уже в следующее мгновение кто-то ловко срубил наконечник Освальдова копья. Добженец выхватил меч. Збыслав тем временем сбил кистнем легковооруженного лучника. Теперь отмахивался сразу от трех противников. Грозно рассекающая воздух мальчуга, нехарактерная для внушительной комплектации оруженосца ловкость, пока спасали его от неминуемой гибели. Дружинники Яника тоже увязли в схватке, утратив преимущество внезапного натиска. Силы оказались приблизительно равны, а в жестокой рубке кочевники ничуть не уступали полякам. Сокрушительные удары тяжелых мечей, хитроумные западные фехтовальные приемы, с одной стороны, восточная манера боя, основанная на ложных выпадах, бешеной игре легким кривым клинком и частых рубящих ударов, с другой. Объяви сейчас кто-нибудь тотализатор, Бурцев затруднился бы с выбором, на чью победу делать ставки. Впрочем, победа как таковая не интересовала ни одну из сторон. Поляки прорывались к татарскому военачальнику, а кочевники сосредоточились на спасении своего предводителя. Они вели оборонительный бой, даже не пытаясь контратаковать, а медленно пятились к частоколу за раздвинутые щиты мантлета. Уводит своего князя, уводит. Сходу опрокинуть врага партизанам не удалось. Небольшая гвардия панцирных всадников оказалась крепким орешком. Бурцев бросился на помощь Освальду, которому приходилось особенно тяжко. Рыцарь пробился сквозь вражеские ряды, дальше остальных, и теперь противник обступал его со всех сторон. Добженец еще держался, но изрубленные доспехи Освальда обильно покрывала кровь, и не только чужая. Рыцарь уже пошатывался в седле, В одиночку он долго не протянет. Бурцев успел рубануть по чьей-то чешуйчатой спине, по звонкому стальному шлему, обтороченному мехом, по круглому, сплетенной бахромой вдоль края щиту. Правда, ни один татарин так и не рухнул с коня под его мечом. Зато ближайший противник Освальда развернул лошадь мордой к Бурцеву. «Он Освальд!» С правого фланга к Добжинскому рыцарю пробивался Сбыслав. Обзавестись запасными конями он так и не успел. Да коней ли сейчас? Увесистый шарик на цепи с гудением выписывал в воздухе круги, петли и восьмерки. Два вражеских воина с разможженными черепами уже валялись позади рыцарского оруженосца. Появление косолапого гиганта пришлось весьма кстати. Израненный Освальд едва держался на лошади. Быслав, ударив сзади, ловко, как скорлупу ореха, расколол кистенем еще один шлем. Остальных противников оруженосец просто отогнал своей грозной мочугой от обессилевшего господина. Но вот Бурцеву помочь было некому. Напавший на него кочевник оказался искусным бойцом. Первый удар прямого клинка он играючи отбил изогнутой саблей. Бурцев поднял щит, взмахнул мечом, надеясь исправить свою ошибку, и сам едва не слетел с коня от ответного удара. Лишь по чистой случайности край щита прикрыл лицо, но промежуток между первым и вторым взмахами кривого клинка был слишком мал, чтобы вновь воспользоваться щитом, пришлось парировать мечом. Металл зазвенел и металл, сотрясение дозвалось по всей руке, от кисти до самого плеча. Сабля противника скользнула вдоль меча, царапнула эфес. Затем последовал хитроумный финт кистью, и Бурцев проводил прощальным взглядом собственное оружие, взлетевшее вверх. «Да, Васек, биться в конном строю на железе – это тебе не резиновой дубинкой махать в спортзале». А кривая сабля отразила свет костров над головой Бурцева. Вот так, значит, кончают свой путь ОМОНовцы, снувшиеся в чужое время. Лающий крик перекрыл шум боя. Татарский военачальник отдал своим телохранителям очередной приказ. И разящего удара не последовало. Воин, уже занесший клинок над Бурцевым, резко развернул лошадь. Тот же маневр одновременно проделали и другие охранники князька. Бегство их было настолько неожиданным и беспричинным, что поляки в недоумении замерли с поднятым оружием. Кочевники расступились, и среди конных возник пехотинец. Все тот же желтокожий старик в длинных одеждах. Лицо перекошено, суженные глазенки, еще более узкие, чем у остальных степных воинов, превратились в две морщинистые щелочки, а одеяния, никак не соответствующие статусу воина, угрожающе колыхнулись. В зубах желтолицый держал дымящийся обрывок промасленной ткани, а в руках... Бурцев смотрелся, две чудные болванки по одной в каждой руке. Глиняные толстостенные круглобокие горшочки поблескивали железными нашлепками, похожие на ложки-лампадки, с фитильками в узких горлышках. Визжа что сквозь сжатые зубы, старик поднес ко рту один глиняный шар. И чего же он похож сейчас на бойца, вырывающего зубами чеку граната? Ну да, а чем еще может быть эта округлая глиняная чушка, если набить такую порохом по завязку, запалить фитиль? Желтолицый уже запалил, струйка дымка взвелась над глиняным снарядом. Все правильно, большие бомбы метают во врага катапультами, маленькие можно и так. Взмахнув рукой, старик швырнул глиняную бомбу в поляка. Рвануло над Освальдом. С Бесславом и двумя краковскими дружинниками. Всех четверых окатило сверху огнем, осколками, вонючим дымом. Оруженосец Добжинского рыцаря скорее инстинктивно, нежели осознанно, прикрывал себя и господина щитом. А вот дружинникам не повезло, обоих буквально вышвырнуло из седел. Оглушенные, обожженные, побитые осколками, подняться они уже не смогли. Жалобным ржанием рухнул конь под Освальдом. Несчастному животному перебило позвоночник. Опаленный жеребец Бесслава шарахнулся в сторону. Запаниковавшие партизаны тоже разворачивали лошадей. Плохо, если побегут сейчас, всем крышка. Бурцев заорал во всю силу легких, как никогда при стычке со скинами. «Стоять!» Поляки в нерешительности затоптались на месте, а желтолицый бомбист подпаливал фитиль второй гранаты. Огонь тлеющей ветоши должен быть жег ему губы, а едкий дым лез прямо в глаза. Из зажмуренных щелочек ручьем лились слезы. Однако старик терпел. Выплюнул дымящийся огарок он только тогда, когда заискрился фитиль глиняного шара. «Этот взрыв решит все», — понял Бурцев. С воплем ударил пятками в бока уроды. Лошадь взвилась на дыбы, понесла, а несла она туда, куда направлял всадник. Цель была трехклятый старикан, изготовившийся для броска. Урода грудью сбила престарелого гренадера. Скрящаяся граната выпала из сухих цепких пальцев, укатилась куда-то под копыта татарских коней. А через пару секунд прогремел взрыв. Взвизгнули осколки, полыхнуло пламя. В удушливом облаке порохового дыма взлетели ошметки мяса и кровавая взвесь. Оглушительное ржание, дикие крики, падающие всадники, искалеченные лошади. Мимо Бурцева промчался воин в стальной чешуе, без шлема и щита. Кривая сабля нелепо болталась на ременной петле. Брошенный повод свисал с лошадиной шеи. У несчастного животного дымились и грива, и хвост. Лошадь вела себя, словно необъезженный мустанг на родео. Всадник обеими руками держался за обожженное лицо, однако не падал. Ноги степняка крепко ухватили бока беснующейся кобылицы. Упасть ему помогли. Яник достал беспомощного противника мечом. Да и остальные поляки наконец вышли из ступора. Воспрянув духом, партизаны с новыми силами навалились на врага. Освальд и Сбыслав остались позади. Теперь отряд вел новый предводитель. Впрочем, вел слишком громко сказано. Просто взбесившаяся урода полностью вышла из-под контроля. Вырвалась вперед и заметалась среди таких же обезумевших монгольских коньков. Вероятно, лишь непредсказуемая траектория движения испуганной лошади спасла Бурцева от вражеских клинков. Сам-то он полностью сосредоточился на том, чтобы удержаться в седле. Оказаться на земле под копытами сейчас было равносильно смерти. Дважды или трижды он получил ощутимые удары по щиту и шлему. Разок кривая сабля вскользь чиркнула по панцирю. А потом из облака пыли и рассеивающегося дыма вдруг вынырнул всадник с развивающимся лисьим хвостом на шлеме и серебряной пластиной на груди. У микрофона был Махмутов Даниил.